Их легкий ужин на сей раз состоялся в солнечной комнате. «Разносолов не обещаю», — сказала хозяйка. «Все по-простому. Не возражаешь?» «Ну что вы», — ответила Аумаме. «Я только за». Еду привез Тамару на специальной тележке. Готовил ее, похоже, какой-то профессиональный повар, а в задачи Тамару входили доставка блюд и сервировка стола. Достав из ведерка со льдом бутылку белого, он разлил вино по бокалам. Женщины сделали по глотку. Приятный аромат. Охлаждено точно так, как нужно для этого вкуса. Блюд было всего три. Отварная спаржа, салат ницца и омлет с крабовым мясом. К ним подавались хлеб и масло. Свежайшие продукты. Тончайший вкус. Количество в самый раз. Хозяйка ела, как всегда, совсем чуть-чуть. Изящно управляясь с ножом и вилкой, старушка отправляла в рот еду поистине воробьиными порциями. Все это время Тамару громоздился в дальнем углу комнаты. Поразительно, как этому верзиле удается так долго оставаться без движения и звука, в который раз подумала Аумаме. Ужин проходил в молчании. Обе женщины увлеклись едой. Еле слышно звучал концерт для виолончели Гайдна, который хозяйка тоже очень любила. Затем последовал кофе. Когда Тамару налил его в чашки, хозяйка повернулась к нему и махнула рукой. «Больше ничего не нужно. Благодарю», — сказала она. Тамару чуть заметно поклонился, без единого звука вышел из комнаты и затворил за собой дверь. Пока они допивали кофе, компакт-диск закончился, и в комнате воцарилась тишина. «У нас ведь с тобой полное доверие, правда?» — спросила хозяйка. Аумаме кивнула, коротко и не задумываясь. «Мы храним тайны друг друга», — добавила хозяйка, «а значит, сохраняем друг другу жизнь». Ничего не ответив, Аумаме кивнула еще раз. Свою тайну Аумаме открыла хозяйке здесь же, в солнечной комнате. Разговор тот запомнился ей на всю жизнь. Груз, так долго висевший на душе, необходимо было доверить кому-то еще. Влачить эту ношу в одиночку стало уже невыносимо. Вскоре после того, как хозяйка предложила ей выговориться, Аумаме не удержалась и поведала старушке самую заветную тайну. Рассказала старой женщине о лучшей подруге, которую долгие годы избивал муж, отчего та повредилась рассудком и в итоге покончила с собой. О том, как год спустя Аумаме сочинила повод, чтобы появиться у насильника дома, и, действуя по скрупулезно разработанному плану, вонзила в затылок ублюдка тоненькую иглу. Единственный укол не оставил никакого следа. Никто ничего не заподозрил. По всем признакам, обычная смерть от инсульта. Ни тогда, ни теперь Аумаме не считала себя неправой и угрызений совести не испытывала. Но это вовсе не спасало ее от осознания того, что она умышленно лишила кого-то жизни. Хозяйка выслушала ее долгую исповедь до конца, ни о чем не спрашивая, ни разу не перебив. Лишь когда рассказ был окончен, задала несколько уточняющих вопросов, а затем протянула через стол руку и крепко пожала Аумаме ладонь. «Ты поступила абсолютно верно», — медленно произнесла она, стиснув зубы. «Если бы он остался жить, та же гадость случилась бы не раз и не два. Такие типы всегда находят себе очередную жертву. Для них все обязательно должно повторяться, иначе они не могут. Ты остановила его сатанинский конвейер. Это не просто личная месть, уверяю тебя. Даже не вздумай ни в чем сомневаться». Аумаме закрыла лицо руками, немного поплакала. То был плач по Тамаке. Хозяйка достала платок и вытерла ей слезы. «Удивительное совпадение», — заметила старушка уже спокойным и твердым голосом. «Мне в жизни тоже пришлось кое-кого устранить. И фактически по той же причине». Аумаме подняла голову и взглянула на хозяйку, не зная, что сказать. «О чем тут вообще речь?» «То есть, конечно, не своими руками», — продолжила хозяйка. «Для этого у меня бы просто не хватило сил. Все-таки физически я не так хорошо подготовлена, как ты. Но тем способом, который был в моих силах, я все-таки устранила кое-кого из этого мира. И тоже без малейших улик для расследования. Даже если бы я сейчас публично во всем созналась, никто бы не смог ничего доказать. как и в твоем случае. Если случится высший суд после смерти, перед Господом я, конечно, предстану. Но нисколько этого не боюсь, потому что поступила верно. И готова повторить это перед кем угодно». Хозяйка с облегчением вздохнула и продолжила. «Ну вот, теперь и я посвятила тебя в свою тайну». Но Аомаме все еще плохо понимала, о чем речь. «Устранить?» На лице ее было столько сомнений, что старушка продолжила свою историю тоном еще спокойнее прежнего. Родная дочь хозяйки угодила в ту же ловушку, что и Тамаки. Вышла замуж не за того парня. То, что брак этот дочери счастья не принесет, мать понимала с самого начала. С первой же встречи будущий зять показался ей законченным негодяем. И, насколько она узнала, за ним и раньше замечались отклонения в психике. Но проклятой свадьбе, увы, не смогли помешать ни она сама, ни кто-либо другой.